В этот момент в здание вернулась Лайра, и мы замолчали. «Как поговорили?» Поинтересовался у нее. «Нормально, он хочет с тобой поговорить», и она вернула планшет. «Скажи, ты сможешь добраться до станции?» Спросил Бальтазар. «Проблема в том, что челнок с пилотом я для вас нашел, но он не может сесть на планету». «Почему так?» «Ближе ничего нет подходящего. Есть другие варианты, но придется ждать недели две, а, возможно, и больше. До станции добраться, допустим, смогу, но по-тихому сделать это не получится, только с боем, думаю, по-другому не получится. Думаю, здесь есть варианты, и сумею договориться кое с кем на станции, чтобы вы проникли туда незаметно», он задумчиво потер подбородок. «Попробуй, но у меня большие сомнения на этот счет», покачал головой в ответ. «Мы все здесь в розыске, с нами никто там разговаривать не станет. Кстати, ты не мог бы установить Лайле нейросеть? У меня на планете есть медик. Он все сделает, а я ему оплачу», — с надеждой взглянул собеседник. «Нет, это слишком рискованно. Выберемся отсюда, сама установит». Еще на дороге заметил, что и Лайра, и Нарил без нейросетей. Им их сняли перед поездкой. Впрочем, устанавливать им нейросети не хотел совсем по другой причине. Потому что не доверял им. «Как скажешь», — согласился Бальтазар, явно разочарованный ответом. «Как понимаю, на дороге твои парни напали на конвой?» Спросил, внимательно наблюдая за его реакцией. «Нет. Обычные наемники, которым я щедро заплатил», — отмахнулся Бальтазар. «Значит, ты точно в курсе того, как они собирались выбираться с планеты? У них был свой корабль и кто-то на таможне. Кто именно, я не знаю. Такими подробностями никто не делится. Что за корабль, марка, модель, где находится? Честно говоря, я не запоминал, но сейчас все выясню», — он посмотрел в сторону, мне было не видно, кто там находится. Через минуту Бальтазар посмотрел на меня и сказал: «Корабль у них малый транспортник. Называется «Сизая Горгона». Марку, модель там сейчас толком не определить. Много что переделано. Где находится сейчас, не представляю. Такими подробностями как-то не интересовался. Допустим, но не прорабатывать планы ухода из системы с ними ты не мог». «Конечно, прорабатывали», — неохотно согласился он. «Хочу их знать». «Зачем они тебе?» Он недоуменно поднял брови. «Хочу их знать. Неизвестно, как у нас сложится, а наемникам они уже точно не нужны», — холодно отрезал, не отводя взгляда. «По основному плану Лайру должны переправить через таможню в специальном коробе, где их разумный на таможне должен был закрыть глаза. Меня интересует запасной план, если он их сдаст. Тогда пришлось бы прорываться с боем, по-другому никак». «Это я понимаю. Меня интересуют подробности. Думаю, тебе, как и мне, известно, что на станции есть истребители 6-го поколения». «Известно», — кивнул он, соглашаясь. «И как вы собирались решать эту проблему? Они их сизую горгону быстро превратили бы в дырявую горгону. Они планировали заминировать участок в системе», — нехотя признался Бальтазар. «Заминировали. В системе высокая транспортная активность». «Как заминировали?» Пси говорила, что он не врет, но я не особо понимал, как. «Понятно, что никто не минировал разгонную полосу», — раздраженно буркнул он. «Они планировали заминировать небольшой участок, чтобы с помощью мин оторваться от истребителей и уйти в гиперпространство. Этот участок практически никто не посещает никогда. Данные по участку, и что за мины там стоят, у тебя есть?» «Нет, вроде». «Зачем мне эти подробности?» Он отвел взгляд, явно что-то скрывая. «А ты выясни, меня это очень интересует, возможно, пригодится. Пилот прилетит, будет знать», — попытался увильнуть Бальтазар. «Мне нужны эти данные». «Ты думаешь, доверюсь твоему пилоту?» Процедил сквозь зубы, подавляя нарастающее раздражение. «Ему вполне можно доверять», — уверил собеседник, но по его лицу читалось явное нежелание предоставлять информацию. Видимо, он надеялся использовать ее самостоятельно. «Данные. И учти, я их вначале проверю. Отправлю туда сначала какой-нибудь флайер, и если там ничего не окажется, ну, ты понимаешь меня». «Понимаю, вот только что прислали данные. Поле совсем небольшое. Как пролетать через него, обозначено на схеме. А что за марка мин?» Продолжил разговор, ощущая, что разговор движется в нужном направлении. «Ринетея — самый легкий класс». «Понятно. Наверняка купили на флотских складах совсем свежая моделька легких мин. Быстрая, легкая, выглядит как небольшой шарик. Транспортнику не причинит большого вреда, а вот что-то небольшое уничтожит. Приготовили специально под истребители, когда ждать твой челнок?» «Через 4 дня». «Раньше не успеет». «Тогда через 4 дня свяжусь с тобой». «Я свяжусь с тобой раньше. Мне надо знать, что с ней все в порядке», — в его голосе прозвучала неприкрытая угроза. «Все с ней будет в порядке. Если не станет делать глупостей», — ответил, с вызовом на его угрозу. «Я хочу это знать», — настаивал собеседник, явно испытывая мое терпение. «Ладно, но она сама будет разговаривать с тобой, но только в моем присутствии». «Договорились», — кивнул он и отключился. Все это время кто-то пытался отследить планшет, но безуспешно. Антивирусная программа успела уничтожить 4 присланных вируса. Отключил планшет. «Лайра, что ты говорила про твой корабль?» «Как ты его назвала, гордость Лайры?» Повернулся к девушке, ожидая ответа. «Он именно так и называется. Далеко он отсюда?» «Это зависит от того, где мы сейчас находимся», — пожала плечами Лайра. «Координаты у тебя есть. Хотя забыл, что у вас нейросети сняли. Вот тебе планшет, покажи на карте, где он находится», — протянул ей устройство. «А где мы сейчас?» Деловито уточнила она, принимая планшет. «В горах, примерно здесь», — указал на мерцающую точку. «Даже не знаю. Вот где-то здесь должен находиться», — задумчиво прикусила губу Лайра, вводя пальцем по экрану. «Там старый космодром, а может, просто посадочная площадка. Там всего с 10 кораблей стояло. Не знаю, как это место здесь называется. Это, наверное, старая площадка корпорации Коринтос», — подал голос Нарил, до этого молча наблюдавший за нами. «Нет, не было там никаких вывесок корпорации. Одна ржавая ограда», — возразила Лайра, качая головой. «Да эту площадку кто-то выкупил у корпорации, когда она покинула планету и сейчас сдает в аренду. Ее обычно просто используют как стоянку», — пояснил Нарил, заглядывая через плечо Лайры в планшет. «Нарил, сможешь найти ее на карте?» Обратился к парню. «Где-то здесь она находится», — он ткнул пальцем в карту на планшете. «Отлично, тогда полетели, надеюсь, вы уже пришли в себя». Когда прибыли туда, уже начало светать. Место оказалось тихим. Площадка большая, огороженная и с охраной. На площадке находилось около 30 кораблей.